Оба они соженного роста пошли по кольям жневья к выстроенной корее. Не вытаскивая рук из карманов, Петр будто рассеянно оглядывал серые худые лица солдат, исковерканные непогодой, скверно сваленные шляпы, потрепанные кафтаны, тряпки, опорки на ногах. Одни только прапорщики-иноземцы вытягивались молодцевато. Так стояли долго перед строем. Петр, дернув вверх головой, «Здорово, ребята!» Прапорщики яростно обернулись к линии. По рядам пошло нестройно. «Желаем здравия, господин бомбардир!» «У кого жалобы?» Петр подошел ближе. Солдаты молчали. Прапорщики, рука на отнесенной в бок трости, левый ботфорт вперед, воткнулись глазами в царя. Петр повторил речи. «У кого жалобы, выходи, не бойся!» Кто-то вдруг глубоко вздохнул, всхлипом. Алексей увидал Голикова. У него мушкет ходил в руках, но справился, смолчал. «Завтра пойдем на Нарву. Трудов будет много, ребята. Сам свейский король Карлус идет навстречу. Надо его одолеть. Отечество отдать нам немочно. Здесь Ям-город, Иван-город, Нарва. Вся земля до моря — наше бывшее отечество. Скоро одолеем и скоро отдохнем на зимних станах. Понятно, ребят?» Строго выпучился. Солдаты молча глядели на него. Чего уж понятнее. Один мрачный голос из рядов прохрипел: «Одолеем. На это людей хватит». Меншиков сейчас же шагнул вперед, всматриваясь. «Кто сказал?» У Алексея упало сердце. «Сказал Федька, умойся грязью. Самый ненадежный солдатишка». «Господин капитан!» Алексей подскочил. «За порядок в роте благодарствую тебя. В остальном не виноват. Извольте выдать людям по тройной чарке водки». Петр пошел к повозке, опустив голову. Меншиков моргнул Алексею. На этот раз изволил признать старого друга. Выпростал из мехового плаща холеную руку, похлопал Алешку и, нагнувшись к уху, «Петр Алексеевич, ничего, доволен. У тебя не то, что у других. Отличись под Нарвой, в подполковнике махнешь. Ивана Артемича видел в Новгороде. Приказал тебе кланяться. Спасибо вам, Александр Данилович. Счастливо!» Подхватив спереди плащ, Меншиков рысью догнал Петра. Сели в повозку, поехали берегом туда, где река, отражавшая холодное небо, загибала за еловый лес.